Глава 13. «Нам надо что-то делать», — устало сказала Наташка. «Ты мужик! Не можем же мы находиться здесь бесконечно!» «Не можем», — эхом отозвался Петренко. «Ты же видишь, я стараюсь, а ты тоже не сиди. Я попытаюсь расширить окно, ты сменишь меня после». «Как ты думаешь, почему мы здесь?» «Кому-то это надо. Радуйся, что живая. Все это тянется из Турции. Ты же сама говорила, что тебя приглашали на опознание». Петренко оживился и присел рядом на пол. «Скажи, а ты видела убийцу?» «Нет. Кто-то ударил меня по голове, и я потеряла сознание», — быстро ответила Иванова. Она уже сама сомневалась в существовании зловещих зеленых глаз, которые она видела на вилле Дундаре. «А ты помнишь хоть что-нибудь, как попал сюда?» «Тоже нет. Который раз тебе говорю. Я уже выходил из темного подъезда, как кто-то прыснул из газового баллончика прямо в глаза. А потом сунул что-то под нос, думаю, что это был хлороформ или еще какая-нибудь дрянь». Наташке не нравился этот человек. Она и сама не понимала, почему. Да, собственно, и не старалась это понять. Как люди, путешествующие поездом, вынуждены терпеть друг друга в замкнутом пространстве одного купе. Они разговаривают, пьют вместе чай, засыпают напротив друг друга, а расстаются с радостью и разбегаются в разные стороны, как только поезд приходит на нужную станцию, чтобы тут же забыть о попутчиках.